Старайся по возможности разнообразить свое существование, иначе когда-нибудь обнаружишь, что прошли многие годы, а ты не заметил. Вырваться из привычной рутины легче, если ты общаешься со скинджекерами. «Я не помню своего имени, и это сводит меня с ума». У послесветов, всех кроме скинджекеров, есть тенденция забывать. Ты можешь забыть даже всю свою земную жизнь. Вот почему у большинства послесветов клички. Они не помнят своих имен. Скинджекеры тоже могут пользоваться кличками, но совсем по иным причинам. «Я слышал много всякого о Мэри Хайтауэр и о том, как она может мне помочь. Должен ли я ее разыскать?» «Ни в коем случае. Что бы тебе ни говорили, Мэри Хайтауэр вовсе тебе не друг. И если ты наткнешься на одну из ее книг, помни, верить можно только половине того, что в ней написано. Вот только трудновато понять, какой именно половине». «Я только что свалился с обрыва, но даже не поранился. Как такое может быть?» «Насколько мне известно, в Междумире не существует физической боли. Раны затягиваются мгновенно, сломанные кости оказываются целыми, потому что на самом деле никаких костей нет. Существует только память о них». «Я просто терпеть не могу эту дурацкую рубашку, но она не снимается. Почему?» «Ты теперь все время будешь ходить в том, в чем умер. Твоя одежда стала частью тебя, такой же неотъемлемой, как кожа. Ты можешь натянуть что-то поверх нее, если найдешь перешедшую одежду. Но ты не можешь снять с себя то, во что был одет в момент смерти. Радуйся еще, что не умер, когда на тебе был костюм дерева из пьесы, которую вы ставили в третьем классе, или маска для мексиканской борьбы». «Очень страшная маска, закрывающая всю голову». «Неужели в Междумире совсем нет взрослых?» «Нет. Существует множество предположений, почему это так. Одни говорят, что взрослые переходят сюда с таким количеством багажа, что сразу же проваливаются в центр Земли. Но я в это не верю. Мне кажется, что чем старше ты становишься, тем труднее прорваться сквозь стену туннеля. У туннеля для взрослых такие толстые стены, что их просто невозможно проломить. Взрослые уходят туда, куда положено, хотят они того или не хотят». «Ой, что это? Огромный рекламный шар в небе!» «Это вовсе не рекламный шар. Это дирижабль, воздушное судно. Еще точнее, это Гинденбург, немецкий цепелин, сгоревший в 1937 году. С того момента он находится здесь, в Междумире». «Что такое облако?» «Так мы называем группу послесветов. Ну, ты знаешь, стадо китов, прайд львов, облако послесветов. Этот термин придумала Мэри. Она много чего придумывает». «Вообще-то мне все это здорово нравится. Можно сказать, я в жизни никогда не был так счастлив». «Тогда для тебя пришло время двигаться дальше. Желаю тебе приятного путешествия к свету». «У меня столько вопросов. Не могла бы ты рассказать еще чуть-чуть?» «Прошу прощения, но есть вещи, которые тебе придется узнать самому. Удачи. Алли-изгнанница».